Глава третья. Маленькая дама. Оттого надо полагать, что первоначальные впечатления бытия принято считать самыми сильными, я и по прошествии многих-многих лет с отрадой и умилением вспоминаю таверну у турка. Давно уже нет на свете капитана Алатристе, безвозвратно минули бурные дни моего отрочества, и следа не осталось от этого заведения, которое в царствование IV Филиппа было одним из тех 400, где могли утолить жажду 70 тысяч обитателей Мадрида. То есть один кабачок приходился на каждые 175 человек, не считая борделей и горных домов, разнообразных притонов и злачных мест, имеющих законное право именоваться злачными. И в Испании того времени ни на что не похожий, единственный в своем роде и неповторимый, посещаемых не реже, чем божьи храмы. Причем сплошь и рядом одни и те же люди были и ревностными прихожанами, и отпетыми забулдыгами. Таверна, над которой были когда-то пристроены две спаленки-коморки, где и обитали мы с капитаном, помещалась на углу улиц Толедо и Аркебузы, шагах в 500 от Пласа Майор, и заменяла нам отсутствующую напрочь гостиную. Алатристе, если ничего лучшего не предвиделось, а так чаще всего и случалось, любил скоротать вечерок в этом заведении. Там торговали распивочно и на вынос. Там было дымно, было чадно, многолюдно, грязно и шумно. Там в поисках хлебных крошек мыши сновали прямо под ногами, удирая при появлении кошки. И все-таки, представьте себе, уютно. Да еще и не скучно, ибо туда заглядывали проезжающие, чтобы подкрепиться, пока перепрягают почтовых лошадей. Забегали писцы и стряпчие, мелкая судебная шушера и канцелярская шваль, цветочницы и торговки с расположенных по соседству площадей Провиденсии и Сибады. Захаживали и отставные солдаты, привлеченные удобным местоположением, ведь совсем рядом были главные улицы города и лакомая для сплетников, вестовщиков и праздно шатающихся зевак площадь Сан-Филиппе-эль-Реаль. Успеху заведения способствовали и слегка увядшая, но все еще пышная красота его хозяйки, о прежнем ремесле, который не успели еще позабыть в квартале, и подаваемые там мускат, херес, Вальдеморо и Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас с его неповторимым букетом. Не забудьте, что было у турка и такое неоспоримое преимущество, как черный ход, выводивший мимо конюшен на другую улицу всякого, кому хотелось бы избежать встречи с альгвасилами, судебными исполнителями, поэтами, взаимодавцами или, наоборот, с приятелями, желающими перехватить взаймы. Словом, со всеми, о ком говорится, принесла нелегкая, век бы его не видать. Ну а капитана, по печеньям Корида Днепрухи, всегда ждал самый удобный, хорошо освещенный солнцем стол неподалеку от двери. А на нем порой от щедрот хозяйки появлялось и вино, а иногда и пирожки с мясом, или какой-нибудь, например, зельц. Алатристе со времен юности, о которой никогда мне не говорил ни полслова, сохранил страсть к чтению. И я часто видел, как, повесив на вбитый в стену гвоздь, шпагу и шляпу, сидит он за столом в полном одиночестве и читает отзывы на последнее представление пьесы Лопе, любимого своего поэта, или газету, или листки с сатирическими стихами, имевшими широчайшее хождение при мадридском дворе в те времена, одновременно великолепные и клонящиеся к упадку, еще изобильные гениями, но уже тронутые гниением, узнавая без сомнения едкое остроумие и в поговорку вошедшую язвительность своего друга, неисправимого Брюзги и знаменитого на весь Мадрид поэта Дона Франсиско де Кеведо в таких, например, строках: